Глава третья. Начало регенства Софьи. Только два раза до 1682 года женщины управляли государственными делами России. Добрую память по себе оставила великая княгиня Ольга, мудро царствовавшая в X веке. Зато регенство матери Ивана Грозного Елены Глинской было тяжелым временем смут, придворных крамол, упорной борьбы боярских партий. После Петра в продолжении большей части XVIII века царствовали женщины. Семилетнее правление Софьи 1682-1689 годы было как бы вступлением в эпоху преобладания женского элемента в правительстве. Дочери царя Алексея во время его царствования воспитывались и жили по обычаю в строгом уединении скромного терема. При царе Федоре им жилось гораздо свободнее и привольнее. Молодая мачеха, царица Наталья, не имела никакого на них влияния, не могла сдерживать их. Они начали обращать внимание на государственные дела, полюбили польские моды, подумывали о светской жизни, в противоположность существовавшему до этого затворничеству царевен. Всех способнее, образованнее, предприимчивее была Софья. Ей удалось забрать в свои руки бразды правления. Наравне с ней могли иметь право на регенство другие женщины царской семьи, мать Петра, супруга царя Федора, дочери царя Михаила, Анна и Татьяна. О них, однако, при смелости и силе воли Софьи не было и речи. Спрашивалось, сумеет ли правительница при чрезвычайно неблагоприятных условиях развития политических способностей женщин в то время решить предстоявшие ей трудные задачи, избрать советников и сотрудников, сделать кое-что полезное для государства до достижения Петром совершеннолетия. Чем успешнее бы она управляла, тем легче можно было забыть о том насилии и кровопролитии, которому она была обязана своим положением во главе правительства. Прежде всего нужно было думать о средствах для успокоения государства после смуты. Буря утихала мало-помалу, однако существовало еще много революционных элементов, устранение которых лежало на обязанности правительства. Для этого была необходима чрезвычайная сила воли, диктаторская власть. В продолжении первых месяцев правления Софьи опасности, грозившие государству, не прекращались. Нельзя отрицать, что правительница действовала при этом смело и целесообразно. Анархические элементы, с которыми приходилось бороться новому правительству и впоследствии в царствовании Петра, довольно часто делались весьма опасными. То были крестьянское движение, мятежи войска, и при Софье, и потом, при Петре, эти опасные явления вызывали со стороны правительства строгие меры. Прежде всего, оказались опасными раскольники. 20 лет с небольшим прошло с тех пор, как при патриархе Никоне распространение раскола приняло большие размеры. В последние годы царствования царя Алексея раскольники восставали с оружием в руках против правительства. Несмотря на казни, пытки и ссылку, зло не прекращалось. Религиозная борьба находилась в тесной связи с противогосударственными элементами в народе. Раскольники соединялись охотно и легко с людьми, ненавидящими усиленную государственную власть, с противниками недобросовестного чиновного люда, с казачеством. Каждый случай столкновения с властью легко получал некоторый религиозный оттенок. Общество, мало заботившееся о чисто политических вопросах, всегда было склонно к богословским рассуждениям. Фарисейство заменяло настоящую религиозность. Довольно часто взбунтовавшиеся крестьяне, солдаты и казаки оправдывали свой образ действий тем, что они стоят за дом Святой Богородицы. Мы видели, что и стрельцы в 1682 году употребляли это выражение. Чем менее образование вообще проникало в народ, тем более он был доступен теориям ограниченного византизма и фарисейского застоя. Чем больше внимания обращалось на обрядность раскольниками, на внешнее благочестие, тем сильнее они действовали против новшеств не только церковных, но и гражданских. Между тем, как правительство сознавало необходимость сближения с Западной Европой, раскольники, косневшие в своей старинной исключительности и односторонности, считали такое стремление к Западу религиозной изменой. Масса народа, сознание которого было устремлено не вперед, а назад, сочувствовала воззрениям раскольников. Одним из самых замечательных знатоков раскола последний был справедливо сравнен с Лотовой женой, обернувшейся назад и оставшейся неподвижной. Раскол был в одно и то же время элементом анархическим и ультраконсервативным. Анархическим – по готовности каждую минуту восставать против власти, консервативным – по склонности к протесту против всякого нововведения и всякой реформы. Чем более склонно к преобразованиям было правительство, тем сильнее оно должно было столкнуться с расколом. Недаром между приверженцами Стеньки Разина незадолго до 1682 года находилось много раскольников. Немного позже, в течение нескольких лет сряду, приходилось осаждать Соловецкий монастырь, сделавшийся притоном раскола. Многие современники и участники этих событий еще были в живых. Они ожидали случая для возобновления враждебных действий против власти. Когда во время стрелецкой смуты авторитет правительства исчез совершенно, раскольники надеялись, воспользовавшись удобным случаем, поправить свое положение. При этом они могли рассчитывать на покровительство некоторых вельмож. Начальник стрелецкого приказа, князь Хованский, был старовер. Несколько дней спустя после кровопролития в разных местах столицы появились расколоучители, требовавшие мер и средств к восстановлению истинной старой веры. Началась агитация против государственной церкви, послышались обвинения на образ действий патриарха, началось составление челобитных, в которых раскольники, жалуясь на притеснение истинной веры, требовали доставления им возможности защищать ее в публичных прениях о вопросах церкви и религии. Во всем этом проявлялась ненависть к высшим классам общества, зараженным, по мнению массы, латинской ересью. Хованский покровительствовал этому движению, принимал у себя некоторых вожаков раскола и давал им советы. Старообрядцы требовали, чтобы при предстоявшем тогда венчании Ивана и Петра на царство литургию служили по старому обряду, и при этом случае были употреблены просфоры со старым крестом. Главным агитатором был единомышленник известного Аввакума Никита Пустосвят, который, написав сочинение в защиту раскола, был сослан в 1667 году, а затем помилован за свое мнимое отвлечение от раскола. Он-то именно находился в сношениях с князем Хованским. Ко дню венчания царей Никита Пустосвят напек просфоры по своему толкованию и в самый день коронации отправился в Успенский собор, но за несметным множеством народа на площади не мог пробраться в церковь. Между тем венчание совершилось по установленному чину, с обычными обрядами и торжественным величием. Это было 25 июня. Сноска Устряла в том первой странице с 53 по 60. Конец сноски. В следующие дни волнение возросло. С разных сторон раскольники собрались в большом числе в Москву, происходили сходки, агитация была в полном разгаре, особенно в частях города, обитаемых стрельцами. Расколоучители являлись на улицах и площадях, наставляли народ, возбуждали толпу к мятежным действиям. Впрочем, стрельцы далеко не все были за раскол. Сторонники различных мнений спорили горячо и упорно. С обеих сторон сыпались нарекания и угрозы. При посредничестве князя Хованского фанатики достигли того, что 5 июля в Кремле в Грановитой палате происходил между раскольниками и архиереями диспут о вере и религии. Трудно понять, каким образом правительство могло согласиться на эти публичные прения. К тому же каждую минуту можно было ожидать открытого мятежа, потому что взволнованная чернь, толпившаяся около дворца, требовала, чтобы спор о вере происходил в присутствии всего народа на Красной площади. Согласившись на устройство прений, правительница требовала, чтобы последние происходили в ее присутствии. Весь двор, царевны, патриарх, высшее духовенство собрались для выслушивания жалоб раскольников. Толпа, ворвавшаяся во дворец, тут же у дверей Грановитой палаты столкнулась с некоторыми духовными лицами. Произошла схватка, так что Хованский, вооруженный рукой, должен был восстанавливать тишину. Заседание открылось вопросом, с которым Софья обратилась к раскольникам. «Зачем они так дерзко и нагло пришли во дворец?» После этого начал говорить Никита Пустосвят, которому возражали патриарх, и Афанасий, архиепископ Холмогорский. Никита разгорячился и бросился к Афанасию с неистовством. Выборные стрельцы должны были защитить архиепископа. В самых резких выражениях царевна порицала образ действий Никиты, особенно когда он осмелился нападать на учение Симеона Полоцкого, бывшего наставника Софьи. Затем спорили некоторое время о разных пунктах раскольничьей челобитной. Несколько раз говорила и царевна с особенным раздражением, когда староверы стали доказывать свою любимую мысль, что еретик Никон поколебал душой царя Алексея Михайловича. Спор превратился в сильный шум. В гневе Софья сошла с трона. «Нам ничего более не остается, как оставить царство», — сказала она. В мятежной толпе заговорили: «Пора, государыня, давно вам в монастырь, полноде царство мутить, нам бы здоровы цари-государи были, а без вас де пусто не будет». Но бояре и выборные стрельцы, окружив царевну, клялись положить свои головы за царский дом и уговорили ее возвратиться на прежнее место. Прения продолжались. Но когда Никита Пустосвят назвал архиереев плутами, царевна велела объявить раскольникам, что за поздним временем нельзя продолжать спора. Царские особы и патриарх удалились. Выходя к народу, раскольники торжествовали, показывая вид, что одержали победу над архиереями. Правительница решилась принять энергичные меры. Она призвала выборных стрельцов от всех полков, обласкала их, сулила им награды, угостила их из царских погребов, раздала им деньги. «Нам нет дела до старой веры», — сказали они, возвратившись в слободы. Смятение продолжалось около недели. Носилась молва, что опять будет кровопролитие, что стрельцы собираются идти к Кремлю, однако царевна велела схватить главных предводителей раскола. Никита Пустосвят был казнен на Красной площади. Мало-помалу волнение утихло. Оставалась лишь опасность, что начальник стрелецкого войска, князь Хованский, благоприятствовал движению раскольников. Сноска. Главными источниками для истории этого эпизода служат записки Медведева и Саввы Романова Устряло, в том первой, страницы 46-47, и приложение, первая страница 284, конец сноски. Из этих событий видно, как легко можно было влиять на стрельцов. С одной стороны, они были доступны влиянию раскола учителей, с другой, их задобрила без труда царевна, нуждавшаяся в их помощи для расправы со староверами. Эта черта имеет значение и для оценки событий в мае 1682 года. Светская власть, позаботившаяся о защите церкви, должна была принять строгие меры против раскола вообще. После наказания главных расколоучителей в столице, их приверженцы, прибывшие в Москву во время волнения, спасались в разные места. Приходилось следить за ними и в отдаленных от столицы областях для предупреждения и там мятежных действий. Таким образом, объясняется целый ряд крутых мер, принятых в это время. Преимущественно берега Волги и Дона сделались убежищем староверов. В ноябре 1682 года разосланы были грамоты ко всем архиереям о повсеместном сыске и предании суду раскольников. Правительство и духовное, и гражданское вооружилось против раскола грозными средствами, когда почувствовало свою силу. Благодаря этим мерам сделалось очевидным, что борьба против новой церкви, против государства, против анархиста в массе народа была в полном разгаре. Сохранились данные о следствиях, произведенных по этим делам. Пытки и казни, ссылка и костры не помогали. Были случаи самосожжения раскольников, осаждаемых в деревнях и монастырях царскими войсками. Многие староверы спасались за границу, в Польшу или в Швецию, или к казакам на крайнем юго-востоке, где борьба с ними приняла впоследствии при Петре Великом широкие размеры. Сноска. Соловьев. История России. Том 14, страница 89. Аристов. Страница 115. Конец сноски. Едва правительство успело избавиться от опасности, грозившей ему от раскола, возник новый кризис. То была опасность военной диктатуры князя Хованского. Хованский сам выводил свой род от Гедемина, но предки его не были известны в старину. Он не пользовался хорошей репутацией относительно своих способностей, так что царь Алексей Михайлович мог говорить ему: «Я тебя взыскал и вызвал на службу, а то тебя всяк называл дураком». Его считали человеком заносчивым, не умеющим сдерживать себя, непостоянным, слушающим чужих внушений. Народ дал ему прозвание «Тараруй». Сноска. Соловьев. История России. Том 12. Страницы. 349-350. Конец сноски. Сделавшись начальником стрелецкого войска, Хованский обнаружил неприязнь к боярам. Ходили слухи о старании его вооружить стрельцов против бояр. Опасаясь сделаться жертвой бунта в пользу Хованского, Иван Милославский уехал из Москвы, укрывался, переезжая из одной подмосковной деревни в другую, как подземный крот, по выражению современника Андрея Артамоновича Матвеева. Стрельцам же в это время старались внушить, что бояре замышляли перевести стрелецкое войско. Волнение усиливалось. Разносились слухи о немедленно предстоявшем бунте против государей и церкви. Поэтому 20 августа царское семейство удалилось в Коломенское. Москва опустела. Вельможи или также уехали в Коломенское, или отправились в свои деревни. На торжестве новолетия 1 сентября, всегда совершаемом с пышностью в присутствии всего двора, никто из вельмож не участвовал к досаде патриарха и к общему изумлению жителей столицы. Народ ждал больших бед. Стрельцы отправили в Коломенское выборных с уверениями, что они не имеют никакого умысла, и с просьбой, чтобы двор возвратился в столицу. Сам Хованский поехал в Коломенское и рассказывал здесь, будто новгородское дворянство замышляет нападение на Москву, где станут сечь всех без разбора и без остатка. Когда правительница потребовала от Хованского, чтобы он отпустил в Коломенское стременной полк, на привязанность которого двор мог рассчитывать безусловно, он сначала ослушался. Нужно было повторить указ несколько раз, и тогда только он отпустил этот полк. Между тем явилось подметное письмо, в котором заключался извет на Хованского и сына его Андрея в замышлении цареубийства. Хованские, говорилось в этом письме, хотят убить царей Ивана и Петра, царицу Наталью, царевну Софью, патриарха и множество бояр, вооружить крестьян против господ, избрать староверов патриархи и прочее. Мы не знаем, действительно ли поверила правительница этому доносу или показывала только вид, что верит ему, но как бы то ни было, двор удалился еще дальше от Москвы, переехав 2 сентября в село Воробьево, оттуда 4 в Павловское, затем 6 в Саввино-Сторожевский монастырь, затем еще дальше, в Воздвиженское. Отсюда 14 сентября был послан царский указ быть в поход в село Воздвиженское из Москвы всем боярам, окольничьим, думным людям, стольникам, стряпчим, дворянам московским и жильцам к 18 сентября. В окружных грамотах, отправленных во Владимир, Суздаль и другие города, Софья говорила об открытии страшного заговора Хованского и стрельцов, осуждала образ действий последних в половине мая, обвиняла их в совместном действии с раскольниками, «спешите», — обращалась царевна в своем призыве к дворянам и всякого звания ратным людям, «спешите всегда, верные защитники престола, к нам на помощь, мы сами поведем вас к Москве, чтобы смирить бунтующее войско и наказать мятежного подданного». Сноска. Акты архивной экспедиции. Том 4. Номера 268 и 269. Конец сноски. Напомним, что правительство в жалованной грамоте от 6 июня запрещало всем и каждому попрекать стрельцов изменниками и бунтовщиками. Теперь же само правительство сделалось их обвинителем. Та же самая царевна, которая в мае угощала стрельцов вином, давала им денег и приказала воздвигнуть в честь их памятник, теперь в надежде на помощь и защиту ратных людей всякого звания в борьбе со стрелецким войском, начала говорить о действиях стрельцов как о преступлениях. Тот самый Хованский, который в мае действовал в качестве сообщника царевны, теперь считался преступником именно потому, что льстил стрельцам и считал их орудием для достижения своих целей. На пути к Троицкому монастырю, который легко мог превратиться в неприступную крепость, двор и бояре остановились в селе Воздвиженском. Сюда правительница пригласила Хованского, чтобы выманить его из столицы, ласково похвалив его за верную службу, как бы для совещания по делам малороссийским. Хованский приехал с сыном Андреем и с небольшим отрядом стрельцов в Воздвиженское. Там, однако, до приезда князей Хованских происходило у царевны сиденье с боярами о важном деле. Обсуждались вины Хованских. Обвинение основывалось главным образом на подметном письме, и состоялся приговор — по подлинному розыску и по явным свидетельствам и делам и тому известному письму согласно казнить смертью. Боярин князь Лыков был отправлен с большим отрядом придворных по московской дороге схватить Хованских. Их привезли в село Воздвиженское и прочитали им приговор. Когда Хованские стали оправдываться и слезно просить, чтобы их выслушали, было приказано немедленно исполнить приговор. Хованских отца и сына казнили тотчас же у большой московской дороги. Судить о мере преступности Хованского нелегко, но ясно, что опасность военной диктатуры грозила ужасными последствиями. Власть стрельцов и их начальника могла уничтожить разом весь двор правительства бояр. Нужно было действовать быстро, решительно, даже пренебрегая правилами нравственности. Казнь Хованского была спасением. О громадном значении его как начальника войска свидетельствует то обстоятельство, что после его казни оказалось вовсе не трудным справиться с этим так называемым вторым стрелецким бунтом, и в 1689 году стрельцы не были особенно опасны именно потому, что не имели начальника. Сноска. Подробности этого события по рассказам Матвеева и Медведева у Устрялова, том 1, страница 83, и «Сиденье Софьи с боярами до казни Хованских» у Соловьева. «История России», том 13, страница 376, и «Приговор в полном собрании законов», номер 954. Конец сноски. Что правительница придавала очень серьезное значение бунту Хованского, видно из ее признательной памяти Саввино-Сторожевскому монастырю. Там была построена церковь, освященная в 1693 году в память спасения царей и царевны, когда Хованский со стрельцами на жизнь обоих государей и покушался. Сноска. Арестов. Приложение к 24 тому. Конец сноски. Хованского обвиняли в намерении убить обоих царей, Ивана и Петра. Однако младший сын Хованского, Иван, сосланный при Софье, после государственного переворота 1689 года занял довольно видное место. Можно думать, что Петр вовсе не был убежден в преступных умыслах Хованских. Этот младший сын князя Хованского, бывший в селе Воздвиженском свидетелем казни отца и брата, ускакал в Москву и сообщил стрельцам о случившемся. Стрельцы заняли Кремль и захватили запасы военных снарядов. Патриарх не был в состоянии остановить движение стрельцов. Они грозили убить его и перебить всех бояр. Можно было ожидать отчаянной борьбы между различными классами общества. Между тем, князь Василий Васильевич Голицын позаботился об укреплении Троицкого монастыря. Сюда собрались со всех сторон ратные люди на помощь правительству. Достойно внимания, что сюда были призваны и иноземцы, воины, проживавшие в немецкой слободе близ Москвы. Правительство доверяло им вполне, и в 1662 году, по случаю Коломенского бунта, царь Алексей пригласил иноземцев на помощь. Позже, в 1689 году, когда происходила развязка борьбы между Софьей и Петром, иноземцы тоже явились в Троице-Сергиевом монастыре и этим содействовали победе Петра над Софьей. Видя военные приготовления в Троице-Сергиевом монастыре, стрельцы, лишившиеся начальника, решились отказаться от дальнейших мятежных действий. По приглашению правительницы они отправили в Троицу выборных, которые от имени стрелецкого войска изъявили раскаяние. Как видно, стрельцы плохо надеялись на свою силу и свое военное искусство. Только что подняв знамя бунта, они мгновенно превратились в покорных рабов. Не только в записках современников, переполненных анекдотическими и легендарными чертами, но и в архивных делах встречается замечание, что стрельцы прибыли в Лавру с плахой и топором в знак того, что они достойны смертной казни и отдают себя во власть правительства. Сноска. Крекшин. Соловьев. Том 14. Конец сноски. Немногие стрельцы были казнены, вообще же мятежников помиловали. Между условиями, на которых им даровалось прощение, встречаются следующие. К раскольникам не приставать, в чужие дела не мешаться, то есть не поднимать вопроса о крестьянах, за казнь Хованского не вступаться ни под каким видом. Челобитчики на все согласились беспрекословно. Сноска. Устрялов. Том 1. Страница 94. Конец сноски. Немного позже стрельцы, очевидно, по внушению правительства, подали челобитную, в которой отказывались хвалиться преступлениями, совершенными ими в мае, уверяя, что лишь по злоумышлению Хованских просили тогда поставить на Красной площади столб. «И ныне мы, — сказано было в челобитной, — видя свое неправое челобитие, что тот столб учинен не к лицу, просим, пожалейте нас, виноватых холопей ваших, велите тот столб с Красной площади сломать, чтобы от иных государств в царствующем граде Москве зазору никакого не было». Сноска. Соловьев. История России. Том 13. Страница 383. Конец сноски. Столб был сломан 2 ноября. 6-го двор возвратился в Москву. Мятежный дух еще продолжал по временам обнаруживаться в стрелецком войске, но думный дьяк Федор Леонтич, шокловитый, пользовавшийся особенным доверием правительницы и сделавшийся теперь начальником стрелецкого войска, умел сдерживать стрельцов. Оказывались необходимыми некоторые строгие меры – в отношении к крестьянам, между которыми господствовало также сильное волнение. Недаром правительство требовало от стрельцов, чтобы они не вмешивались в чужие дела. Разграбление во время майского кровопролития судного и холопьего приказов, в которых находились крепостные книги, было именно таким вмешательством в чужие дела. Теперь же, 13 февраля 1683 года издан был указ, который холопы взяли у бояр отпускные в смутное время за страхованием и с теми отпускными били челом кому-нибудь во дворы и дали на себя кабалы, тех отдать прежним их боярам и впредь таким отпускным не верить, потому что они их взяли в смутное время неволей за смутным страхованием, да этим же холопьям при отдаче их чинить жестокое наказание, бить кнутом нещадно. Если же прежние господа не возьмут их, то ссылать в сибирские и другие дальние города на вечное житье. Сноска. Полное собрание законов. Номер 992. Конец сноски. В Москве узнали, что в разных областях и городах тамошние жители и прохожие люди, пробывшие смутное время, говорят похвальные и другие многие непристойные слова. На смуту, страхование и соблазн людям. Вследствие этого в мае был объявлен указ, которым под страхом смертной казни запрещено хвалить прошлое смутное время. Сноска. Собрание государственных грамот и договоров. Том 4, номер 160. Конец сноски. Оказалось, что в областях скрывалось множество беглых стрельцов в крестьянском платье, особенно в Путивле, Конотопе, Переславле и в других местах малороссийских, а также на Дону. Вероятно, не без влияния московских стрельцов рассеивались разные ложные слухи, происходили волнения. Против всего этого правительством были приняты разные меры. Сноска. Подробности в сочинении Арестова. 107 и следующие страницы. Конец сноски. На Дону было столько недовольных, что тамошние представители власти просили не ссылать более в донские города преступников, потому что они возбуждают смуты. На Дону, между прочим, ходило по рукам мнимое послание царя Ивана Алексеевича, в котором приказывалось казакам идти на Москву, где бояре не слушаются его, царя, и прочее. Каждую минуту можно было ожидать повторения времен Стеньки Разина. Сноска. Соловьев. История России. Том 12. Страница 387. Конец сноски. За границей думали, что восстановление порядка в московском государстве окажется невозможным. В Польше надеялись воспользоваться этими смутами для приобретения вновь Малороссии, так что и для сохранения авторитета правительства в области внешней политики нужно было заботиться о подавлении во что бы то ни стало всякого мятежного духа в России. Из всего сказанного видно, что в первое время правления Софье приходилось бороться со страшными затруднениями. Прошло несколько месяцев, пока новое правительство получило возможность настоящим образом направить свою деятельность. Нельзя отрицать, что сила воли правительницы и ее способности содействовали спасению авторитета власти в это время.